Влад Лей, Старатель 4, глава 1, отвлекающий маневр. И запомните, уроды, молодого нужно доставить живым. Старший ударной группы чистильщиков, Амир обвел взглядом своих подчиненных. Здесь не было ни одного опытного или бывалого воина, ну, за исключением Аблабая, однако считать его ветераном было нельзя, слишком уж он кровожадный, нетерпеливый и своенравный. Вот и сейчас Аблабай ощерился в своей самой устрашающей улыбке и прошипел: «Моя съесть их печень, моя рвать зубами их горло, пристрелить и точка». Глядя прямо на него, с напором произнес старший: «У нас задача – захватить и доставить только одного из них, и вообще, действуем осторожно, там», – он ткнул пальцем в переборку, за которой был холодный космос, и где-то там, вдали, был корабль старателей, трое бывалых мужиков. Они опытные и стрелянные, вряд ли они просто сдадутся. Они жалеть, что не сдаться, жалеть, что не убить себя сам. Аблабай загоготал: «Заткнись», — рявкнул на него Амир. «Ты понял, что нужно делать?» «Понял», — несколько поникнув, ответил Аблабай, но все же не выдержал и зыркнул на командира злобным взглядом. Аблабай был дикий и неуравновешенный, даже среди других чистильщиков он выделялся своими садистскими наклонностями, и Амиру совершенно не понравился его взгляд. Даже мелькнула мысль грохнуть Аблабая, списав на боевые потери, но опытный чистильщик тут же ее отмел. На их скафах камеры, все действия записываются, и то, что он убил Аблабая, тоже будет видно. Хоть многие на корабле разделили бы его желание, или даже более того, грохнули бы чертового дикаря сами, делать этого нельзя. У Амира много завистников и врагов. Они ни за что не применут такой возможности, обвинят его в смерти последователя и товарища. Это будет просто подарок для них, избавиться и от Аблабая, и от Амира. Так что нет, пусть этот дикарь живет. Десантный бот трухнуло, что могло значить только одно. Манипуляторы бота уцепились за корпус корабля старателей. Еще несколько секунд, и они смогут проникнуть внутрь. «Готовимся», — рявкнул Амир. «Открытие двери через 5-4». На слове 3 дверь внезапно открылась, и яркий импульс, проскочив через щель, ударил Аблабая точно в лоб, прожег забрало шлема, кожу, череп, прошел сквозь мозг, прожаривая его, и вышел сзади, еще раз прожег череп, шлем, угодил в переборку бота и только там исчез, оставив в точке попадания оплавленный металл. Прежде чем Амир успел хоть что-то сделать, второй импульс прилетел уже ему, миг и темнота поглотила его. Текс обвел всех взглядом, старатели выглядели решительно, испуга на лицах не было, что ж, уже хорошо. Все прекрасно понимают, в какую задницу они попали, и что будет, если они не справятся. Еще раз, нам нужно продержаться полчаса. После этого системы Рокота будут перезапущены, и мы сможем удрать. До этого момента нужно продержаться, не пустить чистильщиков дальше, внутрь корабля, особенно к мостику. Ясно, да ясно, обсуждали ж все, буркнул Рика. Я не для тебя повторяю, а для него, Текс ткнул пальцем в Тапка. Ты все понял? Тот еле заметно кивнул и усмехнулся. «Все будет, надеюсь», — вздохнул Текс. «И не вздумай чудить, твой скаф пробить, плевое дело». И действительно, Тапку выдали что-то из трофейного шмота, который Юджин приберег на всякий случай. «Все, ждем их, они должны пристыковаться с минуты на минуту». Корабль взорвался сигналом тревоги. «Ну, вот и они», — заметил Хороняка. «По местам», — скомандовал Юджин, и первым укрылся за здоровенный шкаф, который они притащили в коридор из каюты. Хороняка засел за перевернутым металлическим столом, Рика спрятался в нишу, Текс разместился за грудой хлама, наваленной у самой двери, ведущей к мостику. Не спрятались только Бабка и Тапок. «Какого хрена?» – прошипел Текс, обращаясь к Тапку. «Спрячься». Тот лишь хмыкнул и вдруг пошагал в сторону шлюза. «Эй, ты чего творишь? Они же сейчас…» Тапок в этот момент уже нажал на кнопку разблокировки, и едва только створки дверей начали расходиться в стороны, поднял оружие и принялся палить. Буквально пара секунд, и все закончилось. Двери полностью открылись, а в переходном шлюзе старатели смогли разглядеть пятерых боевиков-чистильщиков или, что правильнее, их тела. Тапок положил всех. «Ты, блин, что творишь? Они же теперь нас просто сотрут. Один залп из орудий, и нам конец», — взревел Текс. «Успокойся», — голос Тапка звучал тихо и прямо-таки излучал абсолютное спокойствие, или даже равнодушие. «Хотели бы просто расстрелять, сразу бы так и сделали. Теперь сделают, не сделают». Тапок зашел внутрь шлюза. Все же убил он далеко не всех. Один из нападающих сидел на полу, держась за простреленный живот, и тихонько подвывал. Тапок просто схватил его за грудки, поднял на ноги и упер в стену. Глядя прямо в камеру, закрепленную на шлеме чистильщика, он произнес: «Я тот, кто уничтожил ваши аванпосты на Лемберге и Тайдуне. Я убил двух ваших атаманов, уничтожил вашу эскадру в Белом поясе. Теперь настал и ваш черед. Попробуйте взять меня, трусливые крысы». С этими словами он извлек из ножен на поясе чистильщика длинный нож, с размаху ударил им прямо в рану бедолаги и дернул вверх. Чистильщик завопил так, что в ушах заложило, но Тапок даже ухом не повел, он прямо-таки проворачивал нож, то ли стараясь нанести как можно больше урона, то ли желая доставить жертве как можно больше боли. Как бы там ни было, а чистильщик продержался всего несколько секунд, глаза его начали закатываться, руки и ноги задергались в судорогах. Тапок с силой вогнал нож еще глубже, а затем отпустил свою жертву, которая рухнула ему под ноги, продолжая дергаться. Тут же Тапок с силой опустил ботинок на шлем своей жертвы, раздавив подошвой камеру. «Какого хрена ты творишь?» – прошипел Текс. «Что я тебе говорил?» «Хрень говорил», – ответил Тапок. «Хотели выиграть время? Выиграли. Сейчас они соберут всех боевиков и отправятся к нам. Когда системы нашего корабля будут включены, или даже когда мы будем удирать, никто по нам не выстрелит. Тут будет слишком много их бойцов, и как нам от них отбиться, умник?» Вот так, Тапок опустил свое оружие вниз, грохнул выстрел, и до этого момента все еще дергающиеся в предсмертных судорогах тело, наконец, затихло. На несколько секунд наступила тишина. «Ну ты и отбитый», — произнес Хороняка, неотрывно глядя на Тапка. Тот лишь пожал плечами. «Есть предложение лучше?» «Нет. Изначальный план был попроще и полегче. Сидеть по углам и отстреливаться от пятерки чистильщиков не умех, это быстро бы закончилось, они бы спустя 5 минут прислали второй бот, и либо прорвались бы сквозь обшивку где-нибудь сзади, либо пролезли бы через трюм. Может и так, но почему сразу не умех? Чистильщики всегда вперед отправляют новобранцев, чтобы те показали и доказали свою полезность. Ветеранами и опытными бойцами предпочитают не рисковать просто так, а эти просто мясо. Выживет, отлично, можно учить, а нет, ну, проблемы меньше. ХМ практично. Но как же истинная человеческая жизнь? Они ведь клон центра ненавидят, и использовать клонов считают западлом. Считать они могут все, что угодно, усмехнулся Тапок. И рядовые чистильщики все поголовно так и думают. А вот кто повыше сидит? Что, ты вроде не маленький мальчик, сам должен понимать, усмехнулся Тапок. Что понимать? Таки не понял Хороняка. Господи, Хороняка, ты вот серьезно? Вспылил Юджин. Все эти разговоры про чистые тела, настоящие и натуральные, чушь, которой кормит стадо. Чистильщики же даже не секта, это просто банда. Даже мелкие бригады торгуют дурью и людьми, толкают оружие, грабят, убивают, причем не только клонов, а вообще всех, кто попадет под руку. Уверен, что и клон-центрами они пользуются, но ведь их свои же. Были бы деньги на нормальные клоны и на восстановление внешности, и дальше пойди, угадай, клон ты или нет. Под веком ставит идентификатор тела, встрял Рика. Думаю, если отслюнявить сколько надо, этого можно избежать, хмыкнул Юджин. Вот ведь, сволочи, переварив все услышанное, выдохнул Хороняка. «А ты думал?» – усмехнулся Юджин. «Ребята, что там у вас? Еще 2 бота на подходе!» – послышался голос Марго из динамиков, спрятанных где-то под потолком. Девчонка оказалась не промах, хоть системы корабля были отключены, она использовала один из скафандров в качестве центра обработки информации и подключила его к внешним сенсорам корабля. Дальности точность была никакая, но хоть что-то они видели. «Вон, боты засекли на подходе, уже хорошо. Всего 2, странно, удивился Тапок, я ждал больше. И сколько же ты ждал? Все, что есть. Значит, больше у них нет, пожал плечами Юджин, и нам же лучше. Не надейся, что у чистильщиков не хватает людей. Скорее уж они задумали какую-то пакость. Да какую пакость? В 2 волны пойдут, или 3? Вполне может быть. Сейчас бот выгрузит боевиков и вернется за следующей партией. Может, у них просто ботов нет. Тапок не угадал. Боты никуда возвращаться не собирались. Один прицепился к корпусу рокота в районе технической палубы, второй обошел снизу, явно нацеливаясь на атаку с трюма. «Придется разделиться», – проворчал Юджин. «Однозначно», – согласился с ним Тапок. «Значит так, законник и ты», – он указал на Рика, – «остаетесь здесь. Эта старая развалина вас прикрывает. А мы с тобой», – кивок в сторону Юджина, – «встретим их в трюме». «Хрен тебе», — вскинулся Текс. «Я пойду с тобой. Да куда я убегу? Чистильщики хитрожопые, но по сравнению с тобой, они дети. Так что даже не думай», — глядя Тапку в глаза, произнес Текс. «Как хочешь», — пожал плечами Тапок. «Пошли». Он направился к двери, ведущей вниз, в трюм, и уже переступив порог, бросил оставшимся людям. «Кто справится раньше, сразу двигает на помощь второй группе. Само собой, без тебя бы даже не додумались», — проворчал Хороняка, явно уязвленный титулом старой развалины. Когда шаги Тапкой Текса стихли, потянулись неприятные секунды и минуты ожидания. «Ну и где они?» — не выдержал, наконец, Рика. «Да черт их знает», — тихо ответил Юджин. «Толчок вроде был, то есть прицепились, но чего не режут корпус, не лезут внутрь. Может, ждут чего-то», — предположил Хороняка. «Чего? Эй, Текс, как у вас там?» — активировав рацию, спросил Юджин. «Жарко, черт бы их побрал, лезут, как бешеные». Сквозь треск и шум донесся голос Текса. «Похоже, в трюме идет бой, причем нелегкий». Юджин ломался всего несколько секунд. «Рика, наконец», — позвал он. «Ну, дуй в трюм. Помоги этим двоим, а мы...» Тут же подскочил Хороняка. «А мы тут останемся. Но ты же видишь, что никого нет. Наверняка нас обманули, и всей толпой поперли к шлюзу. А если нет, если мы уйдем, и кто-то прорвется внутрь корабля здесь, то он уже, считай, на мостике, всего одну дверь вскрыть нужно будет. Если у них есть инструменты, это минутное дело. Да вернемся, если что. Плюс бабку тут оставим. Угу. А если прижмут нас там, а от Урика, конечно, непростой, но все же, нет уж, тут будем, как и договорились. Рика, дуй». Рика тут же вскочил и бросился вперед по коридору. Он за считанные секунды спустился на две палубы ниже, оказавшись в трюме. Еще на подходе он услышал пальбу. Вот черт, там что, атмосфера еще сохранилась? Чертов шлюз не хотел его быстро пропускать. Едва только Рика вошел, внутренняя дверь закрылась. Но внешняя и не думала открываться, система пыталась уравнять давление, но Рика несколько секунд беспомощно пялился на экранчик, пока до него не дошло, в отсеке пробоина, или даже несколько пробоин, через которые стремительно улетает воздух, шлюз просто не способен отработать так, как положено. Он хлопнул по сенсорной панели, заставляя внешнюю дверь, отделяющую его от трюма, открываться аварийно, и когда это произошло, он едва не получил энергоимпульс в грудь. Каким-то чудом он шарахнулся в сторону, и яркая синяя точка пролетела мимо, ударила в стену, оплавив ее. Следом за ней полетели и другие, да только Рика уже на месте не было. Он выскочил из шлюза, засел за одним из контейнеров. Несколько раз выглянул, пытаясь понять и сориентироваться, где именно засел противник, сколько человек ему противостоит и где союзники. «Текс, слева от вас, зеленый контейнер, это я». «Понял», — отозвался тот. «Стоп, Рика, ну, ты какого хрена тут? Похоже, все чистильщики поперли на вас, к нам никто не полез. Это обманка, сейчас попрут», — рыкнул Тапок. «Там Юджин и Хороняка, справится, черт, не уверен». «Рика, обойди этих уродов сзади», — приказал Текс. Трое засели возле аппарели, один у робота-погрузчика, двое рядом с проходцами. «Понял». Рика прошел вдоль контейнера, осторожно выглянул с другой его стороны. Ага, как Текс и говорил, возле аппарели действительно было трое. Один из них вскочил, в его голову угодил ярко-красный импульс. Голова бедолаги словно вспыхнула, покрылась красными трещинами, а затем медленно осыпалась, будто это была фигура из сухого песка. Рика тут же выцелил второго и принялся палить по нему. Три точных попадания, однако все они, бессильно влипнув в нагрудник чистильщика, исчезли. Вражина тут же отреагировал, понял, откуда по нему палят, и, развернувшись, открыл огонь по Рика. Тот моментально спрятался за свое укрытие. «Сдвоенный», — приказал он. «Сдвоенный», — подтвердил механическим голосом пистолет. Рика высунулся вновь, получил в левый наплечник практически сразу, но все же, переборов свое желание уйти за укрытие, принялся палить во врага без остановки, выстрел за выстрелом. В этот раз первое же его попадание оказалось куда более эффективным. Импульс прожег броню врага, заставив ее прямо-таки скапывать на пол. Более того, то ли его мощности хватило и для того, чтобы пройти дальше, то ли последующие выстрелы попали в эту же точку, противник заорал не своим голосом, выронил оружие и зачем-то полез в огроменную рану на животе рукой. Когда он высунул руку, на ней уже не было пальцев, Она вся была объята огнем. Несколько крупных пуль влипло в контейнер рядом с головой Рика. Черт, его еще кто-то заметил. Вновь спрятавшись за контейнер, Рика перезарядил свое оружие и вновь выскочил. Сейчас против него был всего один чистильщик. Он развалился за ящиками так, что Тапок и Текс не могли его достать, и садил из винтовки по Рика. Да только калибр у старенькой Ивы был такой, что пробить скаф старателя им было просто невозможно. А вот пистолет Рика отработал на все 100. Первый выстрел к чертовой матери отрезал левую руку чистильщика, второе попадание угодило в ногу, превратив всю ее часть вплоть до колена в ничто. Третий же выстрел поставил точку в этом противостоянии, грудь чистильщика будто бы взорвалась изнутри, заляпав все вокруг запекшейся кровью. Есть. Так, где еще эти уроды? Народ, у нас проблемы, большие проблемы. Послышался голос Марго из динамиков шлема. Рика тут же ушел в укрытие. Что там? Похоже, они хотят нас сожрать. Что? Ты о чем? Корабль чистильщиков затягивает нас в свой ангар. Твою же, когда включится рокот, чуть ли не заорал Текс. Врубай движки, пробуй смыться. Не получится, ответила Марго с такой горечью в голосе, будто то, что их поймали, было как раз таки ее виной. Юджин, мать твою, сделай что-то. Прорычал Текс. И что я по-твоему должен сделать? У нас тут тоже жарко. Эти уроды к мостику ломятся. Ага. Рика сообразил, что Текс таки оказался прав. Чистильщики выжидали, а, решив, что все старатели отправились отбиваться от атакующих в трюме, решили зайти в коридоре, сразу направиться к мостику. Но не получилось. Хотя если бы Юджин послушал хороняку, пацаны, скажем прямо, к успеху шли. Но не получилось, не фартануло. Успокойтесь, все так идет, как и было задумано. Послышался голос Тапка. Ни хрена себе так было задумано. Кем? Подал голос хороняка. Мной. Валите уродов. Они себе подписали смертный приговор, когда полезли сюда. Рика лишь вздохнул. Ему бы такую уверенность, какая слышится в голосе Тапка. Но сомневаться уже поздно. Так что, Рика поднялся и тут же заметил возле робота-погрузчика врага, лупившего длинными очередями куда-то в сторону промышленного оборудования. Видно, там засел Текс или Тапок. Отбегался, проворчал Рика, тщательно прицелился в противника и потянул спуск. Яркая вспышка, и противника прямо-таки размазало по стене, а нечего в легком скафе на штурм идти. Глава 2. Штурм. «Если они затащат нас к себе, нам конец», — объявил Текс. «Почему?» «Приспокойнейше, как обычно», — поинтересовался Тапок. «Буквально минуту назад они пристрелили последнего чистильщика, что был в трюме. Юджин с хоронякой, плюс баб с ними, вроде тоже справились. Но пока все оставались на своих местах, а вдруг недобитки полезут, или чистильщики еще где-то затаились. Но, похоже, что нет. Старатели таки получили несколько минут передышки, пока рокот медленно заползал в ангар вражеского корабля. Ну, так с чего решил, что нам конец», напомнил о себе Тапок. «Что? А?» Текс, задумавшийся о чем-то, встрепенулся. «Ты представляешь, сколько их там, в ангаре, нас сейчас встречать вышло. Вот и отлично. Если построиться еще, вообще огонь, целиться проще будет. Нас затягивают внутрь вражеского корабля», напомнил Текс. «Ты действительно думаешь, что у нас есть шансы отбиться? Они ведь тоже не идиоты, и не делали бы это, если бы не имели численного превосходства. Да какая разница, сколько их?» Пожал плечами Тапок. «Уверен, все с легким стрелковым оружием, против брони у них ничего нет». «Против какой брони?» — уставился на него Текс. Тапок же просто кивнул на проходцы. «И если тот, который был у старателей на момент прилета к Хрусту, не нес никакого вооружения, то те два, что достались им от контрабандистов, были вооружены, плюс еще и бронирование имели. Все же, как подумалось Рика, контрабандисты, идиоты. Имея проходцы, можно было к черту разнести базу старателей с дистанции. На кой черт было вылезать из летающих броневиков и переть на своих двоих? Впрочем, именно благодаря этому глупому решению контрабандистов у старателей имелись две машины. Одна с дальнобойной ракетной установкой, вторая с крупнокалиберным пулеметом. «Твою же!» — выдохнул Текс и захохотал. До него дошло, что предлагал Тапок. «Да уж, это будет действительно сюрприз для чистильщиков. Так, я в ту штуку с ракетной установкой полезу», — предложил Тапок, «а вы во второй, который с пулеметом». «Нет уж», — хмыкнул Текс, — «мы с тобой, друг, повязаны. Куда один, туда и второй. Что, на станцию для заключенных тоже со мной полетишь?» — усмехнулся Тапок. «Нет, тут давай сам, а пока не доберемся до ближайшего полицейского участка, даже не пытайся от меня избавиться». Тапок ничего не ответил, лишь усмехнулся. Избавиться он таки явно планировал, но Рика плевать на это хотел. По большому счету все старатели испытывали к Тапку симпатию и не воспринимали как преступника. Но Текс был непоколебим в этом вопросе. Ну и хрен с ним. Вообще Рика поймал себя на мысли, что после того, как Текс подписал с ними контракт, никаких дел с ним иметь не хотелось. Уж больно законник был упрямый и своенравен. Слишком уж стоял на своем, как в случае с Тапком. Ну, подумаешь, завалил чистильщиков. Какое ж это преступление? Скорее одолжение для всего человечества. Но Текс такие мысли совершенно не разделял. Закон для всех един, и точка. Ну-ну, а как приспичило свалить с хруста, так заткнул свои принципы куда подальше. Знает ведь, что Юджин на своем рокоте дел наворотил, но специально не интересуется, абстрагируется, мол, меня это не касается. Вот если узнаю, что вы убийцы-грабители, тогда все. Короче говоря, Текс на корабле теперь воспринимался как эдакий троянский конь, в любой момент из соратника он может стать если и не врагом, то серьезной проблемой. Рика для себя уже решил, что если Тапок попытается от Текса избавиться, сам Рика мешать ему не будет. В конце концов, чем они обязаны Тексу? Контрактом, который тот подписал, закрыв глаза. Так ведь и они в отместку забрали Текса с планеты. Все. Квиты. Рика, не спать. Рика спохватился и бросился к проходцу. Тапок уже успел нырнуть внутрь второго, а Текс последовал за ним. Прежде чем Рика успел что-то сделать, соседняя машина уже поднялась, развернулась носом к аппарели и затем вновь опустилась на пол. Что они, ага, понял. Рика активировал сенсорный экран, поэтапно включил все системы проходца, запустил проверку. Ок, засветилось на экране практически сразу. Отлично. Теперь нужно поднять машину чуть выше, медленно ее развернуть носом к выходу и посадить. Вот так, а теперь отключаем движки, но все остальное оставляем. При первом взгляде кажется, что проходец просто припаркован и отключен, но одно прикосновение к сенсорному экрану, и машина тут же взлетит на полметра вверх. Теперь ждем. Долгие 5 минут тянулись, словно были часами, однако Рика, наконец, почувствовал легкий удар. Рокот посадили в ангаре вражеского корабля. Спустя минуту чистильщики принялись вскрывать трюм, причем самым варварским образом, попросту выламывали аппарель. Сопротивлялась она недолго, в конце концов рухнув наружу и, как показалось и как хотелось думать Рика, похоронив под собой парочку уродов, которые решились напасть на старателей. Когда аппарель упала, Рика открылась часть ангара, всю его площадь видно не было, но и так все понятно. Уже в нескольких метрах от посаженного рокота были наспех сооруженные укрытия, за которыми сидели чистильщики. Пока что они не открыли огонь, ведь в трюме рокота вроде как никого и не было, а сообразить, что делать дальше, им никто позволять не хотел. «Рика, старт и пли!» – послышался в динамиках голос Текса. «Это мы можем, это мы умеем!» Рика активировал движки и его проходец начал медленно подниматься над палубой. В этот момент проходец с Тексом и Тапком внутри разрядился залпом из 5 ракет, которые устремились к укрытиям чистильщиков. Миг, и в ангаре разверзлись врата ада. Прежде чем удалось хоть что-то разглядеть, следующая партия ракет полетела вперед, вызвав новые взрывы. Рика не стал дожидаться, пока сенсоры и камеры очухаются и дадут картинку. Он уже схватил за джойстик управления пулеметом, вжал гашетку. Внешние камеры его проходца дали картинку, в ангаре все пылало, укрытия чистильщиков были разбросаны, сами они метались по огромному залу, то ли пытаясь найти новые укрытия, то ли вырваться из этого ада. Но не смогли. Рика тут же направил пулемет на кучку выживших после ракетного залпа и в считанные мгновения пофаршировал их, далее перекинул прицел на засевших за кучей какого-то мусора бойцов и принялся палить туда. Проходец Текса и Тапка уже не пускал ракеты, зато у него обнаружилась еще одна пушка, а точнее гранатомет. И сейчас этот гранатомет давал жару чистильщикам. Сколько продолжалось это вакханалия, Рика сказать не мог. Может, минуту, а может, полчаса. Он особо об этом не задумывался, сосредоточившись на главном. Уничтожить как можно больше противников, выбить их прежде, чем они очухаются, додумаются, как противостоять проходцам. Он напрасно переживал, очень скоро в ангаре не осталось ни одного живого или, по крайней мере, целого чистильщика. Внешние микрофоны проходца выводили на динамики стоны и крики, треск огня, Часть импровизированных баррикад продолжала пылать. Оба проходца медленно вылетели из трюма Рокота. Первый продолжал палить из пулемета уже по тем засадникам, что были не прямо напротив трюма, а по бокам. Второй проходец зачищал. Дверь в салон была открыта. В проходе стоял тапок с автоматом наперевес и внимательным взглядом выискивал недобитков. То и дело он вскидывал свое оружие, давал короткую очередь и начинал искать новую цель. Пара минут, и зачистка была завершена. «Что теперь?» – спросил Рика. «Ну, теперь, к сожалению, из проходцев придется вылезать», – вздохнул Текс. «И, дальше что?» «Дальше зачищаем корабль. Из ангара нам так легко не выбраться, придется прорываться к мостику и оттуда открывать шлюз». «Втроем прорываться?» – удивился Рика. «Нет, конечно. Сейчас Хороняка с Юджином подтянутся. Твоего Ада оставим в ангаре, пусть корабль охраняет, а вот мы дружной толпой отправимся в гости к капитану этого корыта». Тапок пинком выбил из рук раненого, лежащего возле входа в его собственную каюту чистильщика гражданский импульсник. Оружие поскользило по коридору, ударилось в стену и, отскочив, замерло. «Я ведь говорил, что у этих макак ничего толкового нет. На мостике что, дерьмом и палками нас встречать будут?» С этими словами он направил свое оружие на голову чистильщика. Тот шевельнул губами, лицо перекосило гримаса испуга. Однако сказать он ничего не успел. Выстрел разнес ему голову, будто спелый арбуз. «Фу, гадина, уделал все». Тапок брезгливо тряхнул рукой, с которой на пол упала каша из крови и мозгов. Насчет оружия, он действительно оказался прав. Скорее всего, в ангаре собрались все, кто должен был непосредственно участвовать в бою. Во всяком случае, там на чистильщиках хотя бы была броня, и оружие у них имелось. Пусть и не тяжелое, но вполне приличное. Затем, дождавшись Юджина и Хороняки, все дружно двинулись по технической палубе. Периодически им пытались устраивать засады, Текс или Тапок то и дело останавливали группу, обнаружив растяжку или мину. Да и противник тут встречался в боевых скафах и с весьма опасными пушками. Один раз Рика чуть не поймал мощный импульс, благо, врага пристрелили до того, как он успел пальнуть еще раз. Далее поднялись на жилую палубу, и здесь ситуация кардинально поменялась. Встречающиеся враги все как один щеголяли в обычных комбизах, в которые любят облачаться все, кто тянет лямку в космосе, на корабле, будь то грузовоз, корабль наемников, или же просто буксир. Такая одежка не давала ровным счетом никакой защиты, так что чистильщиков убивали на раз-два. Им, собственно, и огрызаться было особо нечем. Вон, у типа, которого только что пристрелил Тапок, хоть гражданский импульсник был. У троих, которых положили до этого, вообще оружия не было. Хороняка справедливо предположил, что это уже и не чистильщики. Ну, по крайней мере, не боевики, а просто члены экипажа, электрики, техники, ремонтники и прочие. Хе-е-ей, джекпот. Группа старателей двигалась осторожно, по очереди проверяя помещения, которые встречались им на пути. И вот, в очередную дверь заглянул Юджин, и то, что он обнаружил внутри, привело его в восторг. «Что же там такое?» «А центр?» — хмыкнул Хороняка, перешагнувший порог перед Рика. «Я то думал, ты тут нашел что-то». «Что? Золото? Шелка? Наложниц?» — рассмеялся Юджин. «Так тут не хуже. Гляди, ады то не дешевые. И эти кретины не догадались их запустить?» — хмыкнул Текс. «Что ады? Как и клонированные. Мерзкая технология». «Да нет, адами они пользуются», — встрял Тапок. «Но зачем рисковать дорогостоящим оборудованием, если есть мясо? Серьезно, даже сейчас, когда мы двигаемся к мостику, они из жадности не запустят роботов», — удивился Юджин. «Вполне возможно», — кивнул Тапок. «А может, тот, кто мог запустить, остался в ангаре?» «Ага, вот этим уже хоть что-то объясняется. Хотя нахрена человек с высшим уровнем доступа поперся с остальными? Чистильщики ценят только силу. Если хочешь стать одним из них, тем более еще и командовать ими, нужно постоянно доказывать, какой ты крутой перец, и насколько тебе плевать на все. Дашь слабину, струсишь, сбежишь, попытаешься уйти из боя, свои же сожрут. Мда, эй, глядите, а это что такое?» В самом дальнем углу Рика обнаружил нет, назвать этого монстра адом язык не поворачивался. «Арни», — выдал Тапок. «Чего?» «Атакующий робот наземный, инфильтратор», — расшифровал Хороняка. «Эта дура человеком может прикидываться?» — удивился Рика. «Угу, есть маскировочный режим. Это же робот из той же серии, что и твоя бабка, Рика», — пояснил Хороняка. «Да ладно, ты глянь на этого увольня. Бабка в разы меньше и компактнее. Тем не менее, роботы этих серий использовались вместе. Арни отвлекает на себя внимание, бабка заходит с тыла и начинает шустрить, или же действуют в спайке. Арни подделывает голоса, может вести переговоры, у него есть голографический щит, проецирует на себя изображение противника, с которым был в контакте. Ни хрена себе, угу. Но все же в первую очередь это тяж-штурмовик. Все эти приколы с маскировкой, скорее фича. Их делали как универсалов, а затем, когда появились бабки, Арни стали основной ударной единицей. Значит, в спайке с бабкой они будут в разы эффективнее, да плевать, как они там будут. Эта штука точно денег стоит, и немалых, в лес Юджин, забираем. Ты попробуй его еще подними, хмыкнул Хороняка. Ну, тогда включаем, Рика, подключись к нему, дай доступ Марго, пусть сотрет все директивы и прочую дрянь, понял. Рика был неимоверно доволен подобным решением. Уж что-что, а продавать этого робота он не собирался. Если уж бабки нашлась компания, тем более вроде как находка в приличном состоянии, руки, ноги на месте, броня тоже. А еще есть и другие ады, запчасти с которых вполне подойдут бабке. Закончишь здесь и догоняй. Закончил Юджин. Все. Остальные за мной, на мостик. Рика остался в гордом одиночестве, но это его нисколько не смущало. Он подключился к роботу, вызвал Марго, объяснив ей задачу, и принялся ждать, держа под контролем вход в отсек. Еще не хватало схлопотать пулю от случайно забредшего сюда чистильщика, чудом выжившего после того, как тут прошлись старатели. Внезапно что-то загудело, зашумело, а в следующую секунду робот поднялся на ноги. Вот же черт, он был выше Рика как минимум на полметра, прямо-таки нависал над ним. Робот сам по себе выглядел массивно, но наплечники, явно тяжелый нагрудник, дополнительная защита, эдакий рыцарский горжет, из которого торчала голова, лишь усугубляли первое впечатление. Взгляд Рика остановился на пушке в руках машины, странная штуковина, вроде и не особо большая, скорее напоминает ПП, но явно мощная, если судить по диаметру дула. Робот чуть наклонил голову и теперь словно бы глядел на Рика из-под лобья. Недобро так глядел, красные глаза сканеры, как казалось, прямо-таки уставились на старателя. Рика нестерпимо захотелось достать свою пушку и пальнуть роботу прямо в лоб, чисто так, на всякий случай, уж слишком ощутимо от него веяло смертью и ее неотвратимостью. Да только смысл, голова у робота, в отличие от человека, скорее дань традициям, как и глаза, камеры, сканеры в ней, все это дублирующее оборудование, а на самом деле робот прощупывает пространство датчиками, которые могут быть установлены на груди, спине, ключицах, лопатках и так далее. Целится и стреляет он, используя модуль на самой пушке, который лишь выглядит как обычный коллиматорный прицел. На деле пользоваться таким оружием обычному человеку без скафа невозможно. Черт, ну, давай, железяка, чего ты замерла, что делать-то будешь? Эй, Рика, привет! Робот вдруг оторвал руку от своей страшной пушки и принялся энергично махать рукой. До Рика же дошло, что он слышит голос Марго. Марго, черт тебя дери, ты его контролируешь? Ну да, там много всякой дряни, я решила не заморачиваться и взять его на прямое управление. Сейчас все лишнее удалю, закину копию базы бабки, и вот тогда все. А предупредить не могла, а чем? Фу, блин, я думал, все, мне конец. Ой, я как-то не подумала, смущенно хихикнула Марго. Ну прости, прощу, когда скаф мой отмоешь. Ну уж не еет, рассмеялась Марго. Я не виновата, что ты такой пугливый. Так, хватит трындеть. Неожиданно ворвавшийся в эфир Юджин был явно зол. Марго, тебе дали доступ к эскину корабля, работай. Рика, ты там тоже не зевай, дуй к нам. И по пути проверь, чтоб жилая палуба чистой была. Понял. Рика вышел из отсека адов и пошел на мостик. По пути он заглядывал во все отсеки, однако ничего и никого не нашел, одни трупы. Что ж, чистильщики сами нарвались. Но это надо же. Умудрились выбить экипаж целого корвета, положили не меньше полусотни чистильщиков. Да какой там, сотню. Еще и корабль захватили. Хо. Глава 3. Око за око. На мостике захваченного корабля царило прямо-таки праздничное настроение. О, кто пришел? Ну что, поздравляю. Хороняка, судя по красному носу, поплывшему взгляду и фляге в руке, уже что-то отмечал. После того, как он научился заманивать кота в отсеке и запирать там, трезвым Хороняка не ходил. С чем? Поинтересовался у него Рика. Как это с чем? С приобретением. Мы отжали здоровенный корабль у чистильщиков. Ты хоть представляешь, сколько он стоит? Не хочется тебе портить настроение, но мы его себе не оставим», — заметил Юджин. «Ну, понятное дело», — хмыкнул Хороняка, — «продадим, получим деньжаты. Мы не будем его продавать, не будем оставлять себе». «Как это?» — прямо-таки опешил Хороняка. «А что тогда? Бросим, отправим к звезде. Пусть сгорит», — ответил Текс. «Чего? Вы совсем, что ли, ополоумели?» — возмутился Хороняка. «Нет, мы как раз при памяти», — усмехнулся Юджин. «А вот ты, нет, совсем не соображаешь ничего». «Чего именно?» — надулся Хороняка. «Этот корабль был украден у наемников. Пусть той их конторы уже нет, но люди-то остались. Что они сделают, когда узнают, что нашелся их старый корабль? Выкупит его, что еще? И вообще, не мы же у них его отжали. Докажи». «Да чего доказывать? Скажем все как есть, что отжали у чистильщиков. Ну, а теперь подумай, кто решится на такую покупку? Как думаешь, что сделают чистильщики с новыми владельцами, когда корабль где-то засветится? Какой кретин так подставится? Впрочем, даже если и найдется такой кретин, стоит только появиться на горизонте чистильщиком, как он тут же сдаст всю подноготную, где взял корабль, когда, за сколько и главное, у кого. Нас чистильщики так ищут не для того, чтобы по голове погладить. С этим кораблем мы хлебнем горя. Чистильщики – это полбеды. Еще ведь есть и власти. Вот пригоняем мы корабли, что говорим? На нас напали чистильщики на корабле наемников. Ты понимаешь, что хрен поймешь, кто вообще был владельцем корабля. Да плевать. Главное, что мы станем. Если на корабль заявляются права, причем захват корабля был произведен посредством боевых действий, то на выяснение всех обстоятельств потребуется от 3 месяцев до полугода. Да ладно, с фартом ведь все быстрее решили. Практически мгновенно. Нет, ты не равняй. Фарт был зарегистрирован на копалок, на нем висела куча жалоб, плюс поймали его как раз в момент атаки на другой корабль. У нас еще и свидетели были, а тут так не прокатит. Будем сидеть и куковать несколько месяцев, точно. При этом весь срок мы должны будем пробыть на станции, куда подгоним корабль, и не покидать ее. Теперь вопрос, оно нам надо? С нами Текс, он может. Нет, ни хрена, возмутился Текс. Я в это дело не буду вписываться. Мне только чистильщиков не хватало на хвосте. Трус, хмыкнул Тапок. Чего? Текс моментально развернулся к Тапку, который развалился в капитанском кресле. Говорю, что ты трус, из-за того, что не хочу как ты тупо отстреливать чистильщиков. Благое дело, пожал плечами Тапок, этих уродов слишком уж наплодилось, и без них мир стал бы только лучше. Кто считает, что чистильщики имеют право на существование, пусть первым бросит в меня камень. Таковых не нашлось. Среди старателей, на которых чистильщики охотились, дураков не было. Но и законник на подобный спич ответить ничего не мог, лишь проворчал что-то вроде: «Все должно быть в рамках закона. Они сейчас нас пытались взять в рамках этого твоего закона, мы дали отпор. На этом все». «Слушайте», — перебил их спор Хороняка, — «а чего уже бояться? Они наверняка стукнули, что нашли нас, так что неважно. Они о нас не сообщили», — перебил его Юджин. «Другим кораблям передали лишь то, что засекли неизвестные корабли и идут на перехват. Больше в эфир ничего не передавали. Откуда ты это знаешь?» Марго уже взломала логи и просмотрела последние сообщения. «Ну, тогда сам Бог велел, Хороняка. Хватит, мы не будем забирать этот корабль. Он медленный, неповоротливый. Он создаст нам кучу сложностей, а если мы еще из-за него на станции застрянем? Уверен, что поблизости есть и другие корабли чистильщиков. До встречи с нами инфообмен шел весьма активно. Думаю, их тут целая эскадра». «Эскадра?» Хороняка посерьезнел. «Ну, если так, то да это проблема. С трофеем нам не уйти, перехватит». «Тьфу ты, еще один слился», — разочарованно произнес Тапок. «Эй, я закончила. Корабль под нашим управлением», — подала голос Марго. «И еще одно, пришло несколько сообщений». «О, это интересно». Тапок тут же развернулся в своем кресле и несколькими касаниями к сенсорной панели заставил главный экран на мостике зажечься, запустил на нем это самое сообщение. Типа на экране Рика узнал сразу же, тот самый, что был и в сообщении, адресованном ему. Как там его притория ордена изначальных, Гэрач Тониен? Вроде так, корвет Болония, говорит флагман Святость. Доложите ваш статус, немедленно сообщите идентификатор обнаруженного корабля. Экран стал темным, но затем на нем снова появился приторий. Корвет Болония, На связь. Немедленно сообщите ваши координаты и статус. Следующее сообщение. Карват, мать твою. Клянусь, если ты решил захватить корабль и сбежать, тебе не жить. Человек на экране выглядел не просто злым, он был в бешенстве. Последнее сообщение было текстовым, и оно гласило. Всем кораблям второй эскадры. Разделиться по сектору и искать корвет Болония. Задача по обнаружению и захвату Рокота остается приоритетной. Так выходит, чистильщиков тут действительно был не один корабль, а целая эскадра. Причем все они целенаправленно искали Рокот. И Болония таки нашла, на свою беду. Это надо же так попасться, на хруст летели под чужим идентификатором, а улетали уже под своим, чтобы не иметь проблем с кораблями Гарден. И тут на тебе, чистильщики нарисовались. А самое неприятное, менять идентификатор сейчас уже не имело смысла. Чистильщики будут ловить все корабли, что им попадутся. Зато сообщения от Притория говорили о том, что с капитаном захваченной Болонии у него были проблемы. Точнее, проблемы были у капитана, то ли в его лояльности сомневались, то ли имелись за ним косяки. Но теперь понятно, почему Болония не сообщила об обнаружении Рокота. Этот самый Карват, судя по всему, хотел провернуть все сам, захватить старателей и за счет этого реабилитироваться. Да только все пошло явно не так, как он рассчитывал. Более того, Рико подозревал, что этого самого Карвата грохнули еще в ангаре. Да и вообще, скорее всего, там положили и остальных более-менее важных чистильщиков. Во всяком случае, те, кто остался в живых, кто дежурил на мостике, почему-то сообщение или сигнал бедствия не отправляли. Вряд ли они на что-то надеялись или были непроходимо глупы. Более вероятно, что у них просто на это не было прав. «Оп-па-па!» — обрадованно хмыкнул Тапок, Тониен. В его голосе звучало и удивление, и злость, и спектр эмоций был столь широк, что разгадать их все было делом непосильным. Но Рико был готов поклясться, что Тапок знает этого самого Притория лично и имеет на него зуб. «Знаешь его?» — спросил Текс, видимо, как и Рико, уловивший интонации Тапка. «Еще как!» — кивнул Тапок. «Я за этим засранцем уже 2 года гоняюсь. Зачем? Сам как думаешь, чтобы убить? Ну, в этом я не сомневаюсь. Но чего именно за ним гоняешься? Есть рыба и покрупнее. За ним должок», — зло прошипел Тапок, — «и я намерен его вернуть. Ну, как отсидишь за свои?» — начал было Текс, но Тапок его перебил. «Нет уж, извини, друг, но ждать несколько лет, сидеть за решеткой я не собираюсь. А куда ты денешься?» — рассмеялся Текс. «Если попытаешься что-то выкинуть, то уже выкинул». Тапок расплылся в улыбке, и крайне не советую дергаться. С этими его словами в потолке открылись люки, из них выпрыгнули турели, мгновенно стали в боевое положение, и каждая из них взяла на мушку кого-то из здесь присутствующих. «Корабль теперь под моим управлением», — заявил Тапок. «И зачем он тебе? Что ты хочешь делать?» — спросил Юджин. «Заманить сюда чистильщиков, а главное, Тониена, и всех положить. Слушай, ты делай, как хочешь, но мы...» «Пас», — категорично заявил Юджин. «Сваливайте», — спокойно пожал плечами Тапок. «Я не прошу, чтобы вы в это ввязывались». «Так, стоп, так не пойдет», — взревел Текс и, повернувшись к Тапку, ткнул в него указательным пальцем. «Ты арестован», — бросил пушку и руки за голову. «Разбежался», — хмыкнул Тапок. «Ты успокойся и не дергайся, тронешь оружие, и турели тебя нашпигуют свинцом по самые брови. Так что на твоем месте». «Это куром на смех», — вдруг выпалил Текс, чеканя каждое слово. Эта его фраза была настолько нелепой, что все присутствующие удивленно уставились на него. А затем Тапок вдруг обмяк в своем кресле. Оружие выпало из его рук, глаза закрылись. Он словно бы заснул, потерял сознание. «Марго», — первым спохватился Юджин. «Что там с кораблем?» Тапок действительно умудрился забрать управление, едва только я взломала протоколы безопасности. «Сейчас, секунду, пытаюсь все вернуть и откатить его приказы. Ты уж постарайся, а то, знаешь ли, некомфортно стоять, когда в тебя турель целится. Сейчас, сейчас, что это было? Что ты сделал?» — спросил Рико у Текса. «Страховка», — ответил тот, — «как знал, что понадобится. Что еще за страховка? Если я произнесу фразу, это куром на, заткнись», — заорал Хороняка. «Угомонись, на тебя это не действует», — успокоил Хороняку Юджин. «Ну, мало ли», — недоверчиво проворчал тот. «Ну, так что за страховка?» — вновь спросил Рико. «Да небольшая модификация стандартного софта на индивидуальном чипе. Если произнести кодовую фразу, человека можно попросту отключить, что и случилось. Хм, и что, у каждого есть такое? Заинтересовался Юджин. Да нет же, успокойтесь. Только у этого типа. Он когда еще в клоне не проснулся, я попросил работников клон-центра установить это дополнение. Охренеть, хмыкнул Рика. А то, усмехнулся Текс. Я ж говорю, как чувствовал, что понадобится. Турели внезапно сложились, ушли назад в потолок, люки за ними захлопнулись. Все, сделала. Услышали старатели голос Марго. Молодец, девочка. Похвалил ее хороняка. Быстро решила. Спасибо, ответила она. А теперь пошевеливайтесь, на сканерах помехи, скорее всего, кто-то из гипера прыгнул в эту систему. О, вот и чистильщики, заметил Рика. Надо сматываться, не так быстро, буркнул Юджин. То, что нам придется оставить корабль, дело ясное, но никто не говорил, что мы не можем забрать отсюда все ценные. О, оживился хороняка. Ну, наконец-то в твою голову залетела таки правильная мысль. Вы идиоты, а если второй корабль чистильщиков успеет сюда, то как мы уйдем? Взвыл Текс. Отстань, никто не помешает старателю взять положенные ему трофеи. Хмыкнул хороняка. Да к черту ваши трофеи, нас уничтожат или захватит. Успокойся, все будет в порядке, заверил законника Юджин. Не надо меня успокаивать, нужно немедленно уходить отсюда. Даже корабль можно просто бросить, плевать. Ну, не еет, мы таки отправим его к местному солнцу, заявил Юджин, а пока поставим на нужный курс. Приберем все самые ценные. Кстати, хочешь, чтобы мы убрались отсюда как можно дальше и как можно быстрее? Помоги с погрузкой. Черт бы вас подрал. Злобно прошипел Текс. Эй, Текс, Текс, слышишь, да чего тебе надо? Текс развернулся к Рика, готовый обрушить на него всю свою злость. Кажется, Тапок в себя приходит. А, черт, только этого не хватало. Помоги. Тапка таки вернули на место. Вновь надели наручники, приковали к стене. Бедолага так и не успел прийти в себя. Если говорить честно, Рика испытывал сумбурные эмоции касательно случившегося. С одной стороны, он был на стороне Тапка, а не Текса. Первый делал нужное дело, всякую шваль вроде чистильщиков давно нужно уничтожить. В конце концов, это позволит сохранить жизни нормальным людям, это сделает весь мир безопаснее и спокойнее. Текс же со своим гипертрофированным желанием соблюдать закон лишь раздражал. Более того, когда ему самому что-то было нужно, он мог спокойно закрыть глаза, не обращать внимания на отдельные детали, или даже согласиться на убийство человека, пусть и корпората-предателя. Он находил законные основания для этого, вроде как приводил аргументы, но все это звучало фальшиво. Во всяком случае, для Рика. А быть может, все дело было в том, что Тапок собирался убить чистильщика, который угрожал самому Рика и его друзьям. Избавиться от проблемы, при этом самому не прилагая никаких усилий для этого, разве не удача? Вполне возможно, что Тапок сам не справится, но все же он сможет уничтожить несколько чистильщиков, уж в этом Рика не сомневался, а может и вовсе Тапку стоила помощь. В конце концов, враг у них один, но случилось, как случилось, и ничего с этим поделать было нельзя. Как бы Рика не хотел помочь Тапку, но как это сделать? Освободить? Так ведь как только Текс с ним столкнется, стоит законнику произнести ту самую фразу, как Тапок вновь отключится. И, что дальше, не убивать же законника? Меж тем Хороняка и Юджин успели развернуть корабль и направить его на местную звезду. Движки Болонии работали в форсированном режиме, с каждой секундой разгоняя здоровенный корабль все больше и больше. Ну а сами старатели сейчас в спешке таскали все, что представляло хоть какую-то ценность, в трюм Рокота. Точнее таскал Юджин. Помогали ему в этом активированные Марго и ады чистильщиков. Хороняка же чинил, или скорее латал, аппарель Рокота. Лететь с открытым трюмом в принципе было возможно, но старатели решили, что у них есть время и возможность провести ремонт, хотя бы на скорую руку. А уж дальше, попав на станцию, все это уже можно будет поправить, довести до нормы. Рика, Текс присоединились к Юджину и Адам, принялись таскать груз. Хоть Текс явно был зол, работал он молча, не отлынивал и не пытался филонить. Собственно, когда прозвучал сигнал тревоги, они успели перетащить много чего интересного на Рокот. А, черт, кажется, началось. Вздохнул Юджин и опустил ящик, который пер из медчасти, просто на палубу, себе под ноги. Марго, что там? Корабль идет на перехват. Идентификатор не опознан, но я почти уверена, что это чистильщики. Вызывают на всех частотах, но сигнал закодирован. Ну, «Понятно», — хмыкнул Юджин. «Я же говорил», — зло бросил Текс. «Из-за вашей жадности мы попали. Нам просто не дадут уйти, не выпустят. Зато трюм набили». «Да, успокойся, все решим. Как, скоро узнаешь. Просто доверься мне». «Ага, как же». Вернувшись на мостик, Юджин уселся в кресло канонира, включил терминалы, запустил диагностику. «Ты что, в бой собрался ввязаться?» – удивился Текс. «Типа того», – хмыкнул Юджин. «Они нас порвут. Ну, или же смогут продержаться до момента, пока к ним не подтянется подкрепление». «О, так долго бой не продлится», – заверил законника Юджин. «Что ты, черт возьми, задумал? Да ничего особенного. Помнишь, как нас самих поймали? Еще бы, пальнули из полицейского ими орудия и отключили нам все СИ-100». «Черт!» На лице Текса читалось изумление, удивление и облегчение. Рика лишь усмехнулся. Сам он уже понял, что задумал Юджин. «Марго, сколько до цели?» — спросил Юджин, включив связь. 4000. Стремительно сокращается. Они на таран идут как будто. Просто пугают. Или хотят заставить нас поменять курс, или проверяют, управляет ли хоть кто-то кораблем. Что будем делать? Ничего. Будь любезна, скажи, когда дистанция будет 3000. Поняла. Секунды тянулись мучительно долго, но Марго догадалась вывести на головной экран мостика картинку со сканера, повесила и счетчик, на котором была показана дистанция до цели. Когда на табло засветилось 3100, Юджин начал действовать, запустил систему наведения, активировал ими орудие. Несколько секунд, и система сообщила, что готова открыть огонь. Юджину потребовалось всего несколько секунд, чтобы задать цель, вычислить упреждение. Все же импульс достигнет вражеского корабля не сразу, из-за огромной дистанции на это потребуется несколько мгновений, если не секунд, а затем он, довольный собой, прямо-таки хлопнул ладонью по клавише активации орудия. Лампы мигнули, напряжение на корабле ощутимо просело, но спустя пару секунд все вернулось в норму. «Корабль пропал со сканера», — сообщила Марго. «Значит, мы его вырубили», — довольно улыбнулся Юджин. «Вот теперь нам точно пора сваливать. Добить бы», с эдакой снисходительностью предложил Хороняка. «Нет уж, слишком большая дура, слишком прочная броня и слишком много быка придется потратить на нее. Оно нам надо. А если еще кто-то из этих уродов подтянется, Эмб быстро не стреляет. Ей теперь несколько часов на зарядку нужно». «Что ж, тогда сваливаем», — вздохнул Хороняка. Глава 4. Тихая заводь. От чистильщиков они таки сбежали. Собственно, это было и несложно, единственного преследователя старатели вырубили. Корабль чистильщиков в лучшем случае вернется в строй через несколько часов, а то и дольше. Вряд ли они усиливали энергосистемы, заменяли и защищали от перепадов энергосеть, как это сделал Юджин. Так что даже когда эффект темп пройдет, далеко не факт, что корабль удастся включить. Ну или, по крайней мере, все его системы. И вообще, чистильщиков со второго корабля ждал крайне неприятный сюрприз в виде болонии, которую развернули от солнца и которая теперь шла прямо на них. Если в системе появится кто-то еще, то его будет ждать феерическое зрелище. Один корабль чистильщиков, таранищий второй. Рокот преспокойно ушел в гиперпрыжок, убедившись, что фокус удался. Два здоровенных корабля столкнулись. Болония и свет перестали существовать. Единственное, о чем сожалели старатели, что второй корабль оказался не флагманом. Уничтожить святость вместе с гонявшимся за ними Тониеном было бы верхом удачи, но не повезло. Отойдя достаточно далеко от места событий, старателям предстояло решить, куда же отправляться дальше. Прежде всего нужно было спихнуть трофеи, которые добыли на корабле чистильщиков. Законник желал поскорее избавиться от пленника, ну а далее? Далее команда Рокота планировала отправиться к Черному Джеку, чтобы сдать таракана и получить заслуженную награду, а Текс планировал отправиться за беглым комендантом Хруста. Единственным ближайшим местом, где можно было издать пленника, избагрить трофей, была система Таврия, а точнее планета Баштан. Это место не было центром большой торговли, туристическим центром или хабом, находящимся в точке пересечения нескольких маршрутов. Баштан не была золотым миром или промышленным гигантом. Однако у планеты имелся другой, гораздо больший плюс. Она была единственной в целом секторе, где имелась торговая станция, орбитальный лифт и возможность принимать большие корабли. Сектор, где находилась Баштан, был малонаселенным, слабоосвоенным. Здесь было несколько десятков аграрных планет, и все, вот только все товары с этих аграрных миров шли как раз на Баштан, а уже отсюда их забирали в другие секторы. На орбите Баштана всегда было многолюдно, была толчья, множество грузовозов, кораблей и рефрижераторов, контейнеровозов висело на орбите, ожидая своей очереди на загрузку. Здесь сновали сотни яхт и мелких кораблей, торговцы всех мастей и пошибов прилетали на Баштан, чтобы договориться о покупке крупной партии продуктов, или же предлагали собственные товары, в большинстве своем устаревшие или же бывшие в эксплуатации агрооборудование, которое, тем не менее, пользовалось популярностью на планетах данного сектора. Сложившаяся обстановка как нельзя устраивала местных, да и пришлых тоже. Торговцам и скупщикам не было нужды облетать все планеты, собирая интересующий товар мелкими партиями, или понемногу распродавая свой. Все это можно было сделать за раз, найти продавца или покупателя, моментально заключить сделку. Достаточно лишь посетить Баштан. Между этой планетой и соседними системами постоянно сновали небольшие старенькие корабли. Редко у кого из фермеров хватает средств и возможностей содержать собственный корабль, так что ушлые дельцы с Баштана уже давно все организовали, их кораблики сами летают к фермерам, забирают урожай, подвозят нужные товары. Конечно, ценники совершенно иные, нежели на самом Баштане, но за удобство нужно платить. Конечно, даже при такой системе находились недовольные, однако бороться с ними никто не собирался. Есть у тебя желание, можешь лететь к ближайшему золотому миру самостоятельно, был бы корабль. Да, ты можешь заработать намного больше, да, полет будет очень длинный и опасный, но если не хочешь связываться с местными воротилами, вот, пожалуйста, у тебя всегда есть альтернатива. Вот только пока ты провернешь это все, потеряешь больше, за время полета к золотому миру и обратно ты мог бы успеть вырастить еще один урожай. А так, что касается прочих услуг и возможностей, на Баштане можно было найти все, ну или почти все, что душе угодно. Конечно, здесь не было такого ассортимента разносолов, как на каком-нибудь торговом хабе, не было последних моделей кораблей, деталей к ним, но все остальное было. Клон-центр, множество магазинов оружия, брони, скафандров, имелась также небольшая верфь и док, где можно было как починить свой корабль, так и заказать новый, или же собрать звездолет из того, что было под рукой. Небольшое кладбище космических кораблей в системе уже тоже появилось. Пока небольшое, но все же, имелся здесь и центр ремонта, настройки адов, причем довольно-таки неплохой. Там вполне могли помочь с диагностикой и модернизацией захваченной у чистильщиков машины. Во всяком случае, по словам Юджина, конечно же, здесь легко было реализовать трофей. То, что добыто с корабля чистильщиков, гарантировано. А вот то, что было взято с хруста, уже далеко не факт. Все же шкуры и драгоценности лучше продавать на каком-нибудь золотом мире. Здесь не дадут хорошую цену. Рокот появился в системе в 2 часа дня по времени станции. И по идее, жизнь тут должна была бить ключом. Но к удивлению Юджина, кораблей было не так, чтобы и много. Не сезон, что ли? Назовите себя, или будете уничтожены. Внезапный вызов по общему каналу вызвал удивление. Юджин сбросил идентификатор корабля, назвал цель визита. Торговля, после чего неизвестный произнес. Принято. Можете продолжать путь. Ни хрена себе, теплая встреча. Это кто еще такой? Местная полиция? Поинтересовался Рика.